Костоправы. Непредвиденности продолжали преследовать и Рози. Все сообщали, что Клод прекрасно показал себя в школе, что он терпелив и мягок, что он дополнительная и такая нужная пара рук для неукомплектованного учительского состава, для учеников, которым не хватало учителей и которые даже вообразить не могли такой экзотики и таланта, как ее ребенок. Но Рози работала, когда Клод был в школе. Так что вся его уравновешенность и таланты проходили мимо. Она знала, что школьники при клинике, должно быть, учат Клода не меньшему, чем он их, поскольку защищенный мирок даже трансгендерного 10-летнего ребенка ужасно мал по сравнению с тем, что перевидали и предвидели эти дети. Но Клод обычно спал к тому времени, как она приходила в номер. Так что как он учился, рос и как шло его становление, тоже оставались для нее незримыми. Вместо этого она получала слезы за завтраком или, того хуже, тревогу, которая препятствовала разговорам, сводившая вместе его брови, а уголки рта тянула вниз, к плечам. Она, разумеется, ожидала душевной боли и печали. Ожидала шока. Культурного шока иностранца в очень чуждой стране. И гендерного шока от того, что он впервые за 5 лет снова стал мальчиком, и общего шока от того, что он внезапно для себя оказался лысым преподавателем английского в Таиланде. Но также ожидала, что все это начнет хотя бы чуточку сглаживаться спустя пару недель пребывания. В Таиланде было так красиво, столько чудес. Но если Клод по-прежнему несчастен, может, пора уехать? Может, привести его сюда было ошибкой? Тебе здесь совсем не нравится, любовь моя? И здесь, и везде. Отозвался Клод, не поднимая головы. По какой-то причине с мамой ему было хуже, чем в классе. Он знал, что она старается помочь. Но, возможно, у него было больше общего с его маленькими ученицами. Он знал, что она любит его больше всего, что только найдется в радиусе 7000 километров во все стороны. Но каким-то образом плакать от этого хотелось еще сильнее. Она смягчила тон. «Нам следует вернуться домой?» Он тут же поднял взгляд, и тревога резко сменилась паникой. «Нет, мама, нет, мы не можем поехать домой!» Словно землю их предков захватили орды мародеров, словно их межгалактическая космическая капсула разбилась при посадке. Это было непредвидено. Но умение учитывать непредвиденности было одним из особых талантов Рози. Дома это проявлялось в том, что ей никогда не приходилось бежать в магазин за продуктами. Она бросала взгляд на кладовку, в которой имелись лишь остатки упаковок 4 разных видов пасты, полпакета бурого риса, 4 банки фасоли, 3 банки тунца и пакетик вяленых томатов с истекшим сроком годности, и стряпала ужин. Она опускала 2/3 ингредиентов в рецепте и заменяла обезжиренным молоком сливки, оливковым маслом сливочное, чечевицей говядину, а замороженный брокколи свежий шпинат, красным перцем грибы, и ничем не заменяя листья шалфея, потому что, помилуйте, ну какое блюдо будет держаться только на свежих листьях шалфея, могла сварганить лазанью бешамель, не выходя из дома. И оказалось, что именно этот навык, а не годы опыта в неотложке, не высшее образование, не 1,5 десятилетия, которое она провела в университетской больнице, сделал ее таким ценным кадром в этой клинике. Того, что требовал рецепт, под рукой не было. Того, что предлагал в качестве жизнеспособной замены поиск в Google, не говоря о вышеназванных годах опыта и ее не такой уж слабой интуиции врача, тоже не было. Но зато Рози могла глянуть в зияющий пустотами шкафчик расходных материалов с его ничтожным ассортиментом, на замшелое оборудование и скудные запасы лекарств и вычислить то, что будет работать. Иногда. Она проводила очищение ран с помощью пальмовых листьев и кокосовой скорлупы, собирала ингалятор из пластиковой бутылки из-под лимонада, назначала лекарства, применяя их всевозможными способами, которые Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США никогда не позволяло себе вообразить. Началась 2-я неделя работы, когда к ней впервые привезли пациентку с переломом, что было вообще-то странно, поскольку переломы очень частая травма и в Таиланде, и где угодно. И поначалу Рози даже радовалась. Женщина оказалась на позднем сроке беременности и приехала на тачке, которую толкал муж, багровый и отдувающийся. И Рози сперва предположила, что дела совсем плохи. то время как в ее прежнем медицинском опыте родовая деятельность и разрешение от бремени были самой триумфальной связкой, здесь большинство женщин рожали дома, приезжая в клинику только в случае осложнений, часто лишь после того, как стало слишком поздно или слишком поздно становилось в пути. Рози подошла поздороваться с выпирающим сводом живота, ощущая, как сердце уходит в пятки. Пациентка схватилась за свой шарообразный живот, покачала головой и успокоила Кей, которая успокоила Рози. «Малыш, оставаться, голеностоп уходить». И только тогда Рози заметила выставленную вперед ногу, багрово-синюшную, щиколоткой распухшей до толщины бедра. «Упасть с водяного буйвола», — объяснила Кей. «Трудно держать равновесие с таким большим». Женщина заулыбалась, потом сморщилась, потом снова схватилась за живот. Рози проверила зрачки и пульс, послушала сердцебиение женщины и плода, попросила постараться и пошевелить пальцами обеих ног. «Давайте-ка отправим вас на рентген». Эта фраза вылетела из ее рта, прежде чем до нее дошло, что как минимум «отправим» было совершенно лишним. И рентген тоже. Нет, наверняка у них есть какой-нибудь устаревший, но лучше, чем ничего, рентгеновский аппарат. Как вообще можно без него обходиться? Правда, она вот уже 2 недели работала здесь с утра до ночи и ни разу его не видела. Не слышала упоминаний о нем, не представляла, в каком здании он мог бы находиться. Может, просто речь не заходила? Кей, боюсь даже спрашивать, но... рентген. Особые таланты Кей, как выяснилось, распространялись не только на механику и акушерство. Кей была ее медиком. Именно так директор клиники представил ее во второй день. «Это ваш медик Кей». Будто Рози еще не успела спасти грузовик, потерять пациентку и принять младенца вместе с этой женщиной. Рози знать не знала, есть ли у нее медик, нужен ли ей медик, и что вообще представляет собой медик в такой клинике, как эта. Оказалось, медик была всем за исключением того, чем была Рози, а иногда и тем, чем была Рози. Кей ставила уколы, убирала рвоту, кровь и фекалии, и это тот еще труд, учитывая, что перечисленного было много. Она обрабатывала раны, укладывала руки в лубки и была терпелива в работе с пациентами. Занималась переводом, объясняя и прогнозы, и какие лекарства принимать, и как промывать ссадины, и как останавливать кровь, и как нормализовать уровень жидкости у младенцев, и когда позволить температуре делать свое дело, а когда обращаться за медицинской помощью. Она переводила с английского на тайский, на северный тайский, на ряд тайских диалектов, на бирманский, на каренский. И еще переводила строгого и сложного доктора Рози в добрую и утешающую медсестру. Выдавая инструкции, достаточно ясные, чтобы им можно было точно следовать, достаточно мягкие, чтобы вызвать уверенность и спокойствие. Рози думала, что Кей окончила как минимум школу медсестер, но та никак не могла поступить в школу медсестер, потому что не окончила и среднюю. Кроме того, Кей была ее физиотерапевтом и социальным работником, и службой безопасности. Когда в клинику поступили девочка и ее отец, а тот потом умер, Кей знала, как утешить девочку, найти для нее жилье, одежду и записать в школу. Когда пришел учитель с жалобой, что у него неправильно сидит нога, он может ходить, да, но не может подолгу стоять перед классом. Кей работала и с отделением протезирования, чтобы сделать для него ногу, на которой можно было и стоять, и расхаживать. И с пациентом, ища способы дисциплинировать маленьких детей из положения сидя. Когда травмы, полученные женщиной, по ее словам, в результате падения с водяной цистерны, оказались нанесенными мужем, который разъярился, узнав, что та снова беременна, Кей выгнала мужчину из клиники и нашла постели для всех его 7 детей. Но она никогда не училась в школе физиотерапевтов или социальных работников, никогда не брала уроков боевых искусств. То, что Кей знала, а это было ошеломительное энциклопедическое количество знаний, она узнавала от врачей, которые приезжали до Рози, из наблюдений, из опыта и по необходимости. Рози поймала себя на том, что чаще она спрашивает у Кей совета, чем наоборот. Рози получила более официальное образование, но оно не всегда подходило для этой среды. Кей знала намного больше о глистах, змеиных укусах и о том, кто, исходя из симптомов, вероятно, отложил в пациенте яйца, чем было предусмотрено программой медицинской школы Висконсинского университета. И, разумеется, она обслуживала жаль Ральфа, не говоря о том факте, что ее функциональные и чувствительные, нетронутые мозолями руки были драгоценнее палладия. На это потребовалось время, возможно, больше, чем следовало бы, но Рози постепенно осознавала многочисленные вариации Кей, слоями наложенные друг поверх друга, как осадочное отложение. И так же, как то, что оставалось после обработки ветром, коррозии и временем от этой полосатой земли, оставшееся в результате от Кей, было твердым, как скала. «Никакого рентгена!» — жизнерадостно отозвалась Кей. Спустя 2 недели совместной работы она научилась посмеиваться над Рози, словно та спрашивала, не укомплектована ли случайно клиника чтецами мыслей. Рози переложила пациентку с тачки на койку. Вспомнилась та ночь много лет назад в висконсинской неотложке, когда она нечаянно просветила рентгеном Поппи. Ну, Клода. Почти Клода. Клода в утробе. Здесь она часто обнаруживала, что в отсутствии возможности видеть все полностью, включая внутренности, лучше не видеть вообще. До Таиланда закрывание глаз не было диагностическим методом, к которому она часто прибегала. Но все же это случалось чаще, чем походы в продуктовый магазин. А здесь и вовсе не было продуктового магазина. Рози подержала ладонь над ногой пациентки, чтобы определить, насколько она горяча. Стала мягко нажимать пальцами, прощупывая перелом, ощущая, где кости сместились и искривились. Она представляла сделанные для нее рентгеновские снимки, мягко ведя пальцами. Призрачные кости тянулись друг к другу, словно сквозь время. Просто удивительно на самом-то деле, насколько хорошо она видела, не видя. Впоследствии она научится выявлять переломы с помощью намного более продвинутых технологий – камертона и стетоскопа. Но до этого трюка оставалось еще пара недель. Эта первая кость, к счастью и к несчастью, была надломлена достаточно, чтобы Рози смогла легко ее нащупать. Достаточно смещена, может, в результате перевозки в тачке до клиники, а не в результате самого перелома. Чтобы понять, что пациентке потребуется нечто большее, чем просто гипс. Искусство вправления костей – не новость. Рози это знала. Она знала, что когда-то давным-давно сломанные кости вправляли цирюльники и кузнецы, что врачи считали это занятие ниже своего достоинства. Но понимала, почему это было так. К кузнецу обращались, потому что нужен был сильный человек, чтобы вправить кость, одолев совершеннейшую панику окружающих эту кость мышц, в которую они впадали, когда их начинали растягивать. К цирюльнику обращались, потому что жили в Средневековье, и другого выхода не было. Кей обхаживала другую пациентку, которую принесли в клинику на стремянке. Так что Рози была предоставлена самой себе. Муж пациентки не говорил по-английски от слова совсем. Рози молча развернула его за плечи и поставила за головой жены так, что он руками оплел ее плечи, прижимая к собственным. Рози вернулась к другому концу деревянной палеты, заменявшей кровать, и мягко взяла щиколотку женщины в обе руки. Пациентка ахнула. Ничего хорошего это не предвещало. Рози заставила ее сделать 5 глубоких медленных вдохов. Сама сделала 5 глубоких медленных вдохов, а потом дернула изо всех сил. Женщина заорала, муж заорал, но кость вправилась. И малыш остался на месте. В отсутствии гвоздя для остеосинтеза ей хватило ума не спрашивать о нем, да и в любом случае она не смогла бы вставить его без рентгена. Рози стабилизировала ногу тканевой повязкой, куском ветки и пластинами, сделанными из кокосовой скорлупы. При условии, что для лечения требовалось что-то растущее на пальме, у нее все было в полном ажуре. Пациенты в Таиланде умели обходиться без того, о чем они знали. В отсутствии мазей с антибиотиком инфицирование ожога предотвращалось медом. Сушеные семена папайи, растертые в муку, избавляли от кишечных паразитов. Чай из кукурузных рылец уменьшал отеки. Вот так здесь было заведено. И это единственный путь. Так что именно данный навык Рози начала применять через 2 недели после прибытия в Таиланд, через 2 недели после появления Клода версии 2.0, ища средства лечения не только на пальмах, сколько там, куда она никогда не смотрела прежде. Рози была не настолько наивна, чтобы воображать, будто есть на свете нечто такое, что она могла бы стереть в порошок, намешать или извлечь из какого-нибудь растения, и это помогло бы ее ребенку жить в мире. Но если уж она смогла врачевать без лекарств, медицинского оборудования или стерилизованного постельного белья, то наверняка существуют какие-то варианты, помимо тех, которые они с Пеном до сих пор рассматривали. Выбирать между операциями, побочными эффектами, чужими решениями и нарушенной жизнью с одной стороны, и несчастьем и неспособностью вписаться в общество и недозволенной жизнью с другой, это было ничуть не лучше выбора между смертью от обезвоживания или смертью от клизмы, которой когда-то лечили обезвоживание. Хитрость была не в том, чтобы смириться с медицинским вмешательством, и не в том, чтобы полностью его отринуть. Хитрость в том, чтобы врачевать пальмовой ветвью и помочь Поппи и Клоду найти свой путь в этом мире. Рози пока не знала этой хитрости, но успешно училась ее искать.